«Будем надеяться на лучшее», — ответил сэр Джеймс. «Да, нам остается только надеяться». Но при этом он поверх ее поникшей головки встретился взглядом с Джулиусом и еле заметно покачал головой. Джулиус понял. Сэр Джеймс считал, что надежды нет. Лицо молодого американца помрачнело. Сэр Джеймс взял руку Таппинс в свои. «Если что-нибудь выяснится, сразу же сообщите мне. Письмо перешлют немедленно». Таппинс смотрела на него непонимающим взглядом. «Вы уезжаете?» «Но я же говорил вам, не помните? В Шотландию». «Да, только я думала...» Она замялась. Сэр Джеймс пожал плечами. «Милая барышня, я ничем больше не могу помочь. Все нити, которые нам удалось найти, оборвались. Поверьте, сделать действительно ничего нельзя. Если что-то изменится, буду рад помочь всем, чем могу». От его слов Таппинс совсем упала духом. «Вероятно, вы правы», — коротко сказала она. «В любом случае, огромное вам спасибо за все, что вы сделали. Счастливого пути». Джулиус открыл дверцу машины. Искорка жалости мелькнула в проницательных глазах сэра Джеймса при виде поникшей головки Таппинс. «Не отчаивайтесь так, мисс Таппинс», — сказал он вполголоса. «Помните, отдыхать еще не значит бездельничать. Одно другому не мешает». Что-то в его тоне заставило девушку поднять глаза, но в ответ на ее вопросительный взгляд он с улыбкой лишь покачал головой. «Нет, больше я ничего не скажу. Сказать лишнее — всегда большая ошибка. Не забывайте этого. Никогда не открывайте всего, что вам известно, даже тем, кому доверяете. Поняли? Ну, до свидания». Он быстро пошел по тротуару, а Таппинс смотрела ему вслед. Она начала понимать принципы сэра Джеймса. Один раз он уже вот так же небрежно бросил ей важный намек. Так может, и сейчас он не все сказал? Иначе что означают его слова? Что на самом деле он вовсе не махнул рукой? Что в Шотландии он будет продолжать вести розыски, пока... Ее размышление прервал Джулиус, пригласив в машину. «У вас какой-то задумчивый вид», — заметил он, отъезжая от тротуара. «Старичок вам еще что-нибудь сказал?» Таппинс открыла было рот. Но тут в ушах у нее зазвучал голос сэра Джеймса. «Никогда не говорите всего, что вам известно, даже тем, кому доверяете». И тут же в ее памяти всплыла другая картина. Джулиус перед сейфом, миссис Вандемейр, ее вопрос и пауза перед тем, как он ответил «ничего». «Правда ничего? Или он нашел что-то и не сказал ей?» «Ну, если он что-то скрывает, почему бы ей не взять с него пример?» «Так, пустяки», — ответила она и не столько увидела, сколько почувствовала, что Джулиус скосил на нее глаза. «А не прокатиться ли нам по парку?» «Как хотите». Некоторое время они молча ехали по аллее. День был чудесный, и бьющие в лицо лучи солнца немножко ее подбодрили. «Мисс Таппинс, как, по-вашему, я отыщу Джейн?» В голосе Джулиуса звучало уныние. Это было так на него не похоже, что Таппинс в изумлении повернулась к нему. Он кивнул. «Вот именно, я готов сдаться. Сэр Джеймс явно считает, что надежды нет, я сразу понял. Он мне не очень нравится, мы с ним разного поля ягоды, но ему пальцы в рот не клади, и он не махнул бы рукой, если оставались бы хоть какие-то шансы на успех, верно?» Таппинс стало немножко стыдно, но тут же, вспомнив о том, что Джулиус тоже что-то от нее скрывает, она не стала его обнадеживать. Она только сказала... Он посоветовал дать объявление о медсестре. «Ну да, предложил нам соломинку, за которую мы, глядишь, и уцепимся. С меня хватит, пора домой, в Штаты». «Нет-нет!» — воскликнула Таппинс. «Мы же должны отыскать Томми!» «Да, про Беррисфорда я совсем забыл», — виновато отозвался Джулиус. «Верно, мы должны его найти, но потом. Что ж, я отправился в Англию, напичканный всякими иллюзиями, вот и получил по заслугам. Хватит с меня иллюзий. А теперь, мисс Таппинс, у меня к вам один вопрос. Ну? Вы и Беррисфорд, это как?» «Не понимаю, о чем вы», — с небрежной гордостью ответила Таппинс, тут же, впрочем, добавив, «и вообще вы ошибаетесь». «То есть тут никаких нежных чувств?» «Конечно», — с жаром воскликнул Таппинс. «Мы с Томми друзья, и ничего больше». «По-моему, нет таких влюбленных», — заметил Джулиус, которые не старались бы всех уверить, что они только друзья. «Чушь!» — отрезала Таппинс. Неужто я похожа на девушку, которая влюбляется во всех подряд? Нет, вы похожи на девушку, в которую все подряд влюбляются. О, Таппинс немного растерялась. Это комплимент? Само собой. Так вот, что я хочу сказать. Предположим, мы не найдем Берресфорда и... Да ладно, говорите прямо. Я умею смотреть правде в глаза. Предположим, он погиб, так что же? Ну и вся эта история так или иначе закончится. Что вы собираетесь дальше делать? Не знаю, тоскливо ответила Таппинс. Вам же будет ужасно одиноко, бедняжки. Еще чего, огрызнулась Таппинс, не любившая, чтобы ее жалели. Ну а как насчет замужества? Спросил Джулиус. Как вы на это смотрите? Естественно, я собираюсь выйти замуж, ответила Таппинс. То есть, если... Она замолчала, готовая откусить себе язык, но затем решительно продолжала. «Если я найду мужа, достаточно богатого, чтобы стоило все это затевать». «Откровенно, а? И вы, конечно, презираете меня?» «Я никогда не презирал разумный подход к делу», — возразил Джулиус. «А какие размеры?» «Размеры?» — с недоумением повторила Таппинс. «Вы имеете в виду рост моего избранника?» «Да нет, какая цифра? Ну, размеры дохода». «Ах, это! Я как-то еще не пришла к окончательному решению. А как насчет меня?» «Вас?» «Ага. Ни в коем случае». «Но почему?» «Да говорю же вам, ни в коем случае». «А я вас спрашиваю, почему?» «Ну, это как-то нечестно». «Не вижу ничего нечестного. Так что ловлю вас на слове. Я вами дико восхищаюсь, мисс Таппинс. Я таких девушек еще не встречал. Вы же чертовски смелая». Я буду жутко рад, если смогу вам дать все, чего вы хотите. Скажите «да», и мы сейчас же смотаемся к лучшему ювелиру, выберем кольца. — Не могу, — еле выговорила Таппинс. — Из-за Берресфорда? — Да нет же, нет же, нет. — Тогда почему? Но Таппинс только отчаянно мотала головой. — Вряд ли вам удастся встретить кого-нибудь с большим количеством долларов в заначке. «Да не в этом дело», — еле выговорила Таппинс с нервным смешком. «Конечно, я вас благодарю и все такое, но лучше я прямо вам скажу «нет». «Может, сделаете мне одолжение, подумаете до завтра?» «А что толку?» «Но все-таки подумаете?» «Хорошо», — покорно сказала Таппинс. Всю остальную дорогу до Рица они молчали. Таппинс сразу же поднялась к себе в номер. После схватки с напористым Джулиусом она чувствовала себя совершенно обессиленной. Сев за туалетный столик, девушка несколько минут смотрела на свое отражение. «Дура!» — пробормотала она, наконец, и состроила себе гримасу. «Идиотка! Все, чего ты хотела! Все, о чем ты мечтала! А ты только и сумела, что проблеять! Нет! Точно безмозглый овца! Такой случай не повторится! Чего еще ты ждешь? Хватай! Цепляйся обеими руками! Чего тебе еще нужно?» И, словно отвечая на этот вопрос... Ее взгляд остановился на стоящей у зеркала небольшой фотографии в дешевой рамочке Томми. Несколько секунд она пыталась держаться, но потом, оставив притворство, прижала снимок к губам и разрыдалась. «Ах, Томми, Томми!» — всхлипывала она. «Я так тебя люблю! А что, если я больше никогда тебя не увижу?» Через 5 минут Таппинс села прямо, высморкалась и отбросила волосы с лица. «Так вот», — сурово начала она, — «посмотрим фактам в глаза. Оказывается, я влюбилась в глупого мальчишку, которому наверняка до меня нет никакого дела». Тут она помолчала. «Во всяком случае», — продолжала она, словно возражая невидимому собеседнику, «если это и не так, мне на этот счет ничего не известно. Да разве он посмеет признаться? Я всегда презирала сентиментальность, и вот да презиралась. Какие же мы все идиотки! Ну, да это я всегда знала. Осталось еще положить его фото под подушку и грезить о нем, не смыкая глаз. Да чё ж противно изменять собственным принципам?» Таппинс покачала головой, скорбя о своем малодушии. «А что я скажу Джулиусу?» «Дурацкое положение, а сказать придется. Он же типичный американец и не успокоится, пока не выпытает у меня причину отказа. Интересно, было что-нибудь в том сейфе?» И Таппинс начала размышлять о вчерашнем вечере. Она перебрала в памяти все события подробно и тщательно. Они каким-то образом перекликались с прощальными словами сэра Джеймса, такими непонятными. Внезапно она охнула и побледнела. Глаза ее уставились в одну точку, зрачки расширились. «Не может быть!» — пробормотала она. «Это невозможно! Я просто сошла с ума!»